В другую ночь старец опять ел мед, тайно, губами мелко пришлепывал, как заяц. На заре, когда все еще спали, Андрей посмотрел ложку в меду, и волос седой пристал. Треснула душа великим сомнением, кто врет? Глаза его врут. Мед на ложке, волос усиной, сивый. Не бесов же волос. Или врет старец? Кому верить? Был час, едва не сошел с ума. Путаница, отчаяние. Нектарий постоянно повторял, антихрист пришел к врагам мира, и выблетков его полна поднебесная, и в нашей земле обретается черт большой, ему же мера ад преглубокий. А если так, поди уверь, что он, сам нектарий, не лукавый. Возить по спине рогчом и черт может. Все двусмысленно, все как мховое болото, зыбко. Остается одно — ни о чем не думать, повесить голову, как побитому псу, и верить, брюхом верить. А если не верится, если думается, мысли не задавить, не угасить, мигают зорницами, это тоже значит от антихриста. Мысли зорницы антихристовы, то вдруг Андрея обмирали внутренности. Куда лечу? Куда качусь? Мал, нищ, убог. Припасть бы к ногам старца, научи, спаси. И не мог. Чудились усы в меду. Пришел в пустыню искать безмятежного бытия. Нашел сомнение. Потом от слабости телесной Андрюшка изнемог, мысли притупились, присмирели. Ежедневные побои выносил как щекотку. Старец лютовал на него день ото дня все хуже. Другому Парфиша, да рыбонька, а этого так и лошадь не бьют. Уйти бы, но куда? Правда, Денисов говорил Андрюшке, когда в конце декабря доставили на санях хлеб в Выговскую обитель, поживи у нас, потрудись над украшением храма, когда лед сойдет, пошлю тебя с товаром в Москву. Я тебе верю. Андрюшка отказался. Желал не того. Тишины, умиления. Казалось, так и видел келейку в лесу, старенького старца в скуфеечке на камне у речки, говорящего о неземном свете любезному послушнику и зверям, вышедшим из леса, послушать и птицам, севшим на ветки, и северному солнышку, неярко светящему на тихую гладь уединенной речки. Нашел тишину. Эдакой бури в мыслях и тогда не было, когда во вьюжные ночи дрожал в щели Китайгородской стены, слушая, как ударяются друг о друга мерзлые стрельцы да скрипят виселицы. —